Нет возможности даже и приблизительно перечислить все, что коллекционируют советские люди. Поговорки, пословицы, афоризмы. Маяковский писал стихи для рекламы. Сейчас исследователи его поэзии обнаруживают множество неучтенных ранее строк у собирателей конфетных оберток. Московский инженер Матко коллекционирует материалы, связанные с творчеством Гашека, автора бессмертной книги о бравом солдате Швейке. В Чехословакии такой полной и такой интересной коллекции нет. Литературовед профессор Розанов Иван Никонорович всю жизнь собирал книги русских поэтов 18-19 веков и оставил подбор изумительный. А критик Тарасенков Анатолий Кузьмич решил собрать все книги русских поэтов века 20-го. И библиотека его едва ли не самое полное собрание советской поэзии. В ней имеются книги, которые в годы Гражданской войны, в годы последней войны не попадали в государственные хранилища, потому что печатались в походных типографиях, в агитвагонах, в партизанских отрядах, а потом в условиях военной жизни были безвозвратно утрачены. Ну вот если бы эти люди не собирали книг и портретов, открыток, шахмат, фотографий, гравюр. Что ж, малая часть этих вещей, несомненно, попала бы в наши музеи. Но большая, в этом вы можете быть совершенно уверены, погибла бы, распылилась. А распылившись, в глазах очень многих людей не представляла бы никакой ценности. Кому, например, практически сегодня нужны шахматы из картона или засохшие пряники? Москвичка Мамед Сварячковская более 20 лет собирает этикетки винных бутылок, консервных коробок, образцы мод. Из того, что люди привыкли бросать, она сделала 10 тысяч открыток самоделок с изображением костюмов, причесок, посуды, военных мундиров. К ней обращаются теперь декораторы, художники, бутафоры. Осмысленные по-новому приложенным к ним творческим трудом, вещи обретают в коллекции новое значение и новую ценность. Но часто это бывает понятно только специалистам. Описывая библиотеку, оставшуюся после московского собирателя, родные с благословения нотариуса вытряхивали из всех 6000 книг, вложенные в них записи, портреты, вырезки. А вот в этой необыкновенной полноте и состояла особая ценность этой коллекции Погребоедова. Конечно, вы можете возразить, что существуют музеи, существуют государственные хранилища, они тоже ведут собирательскую работу. Правильно. И все же находкам коллекционеров очень часто могут позавидовать коллекции государственные. Я уж не говорю о книжном собрании народного артиста Смирнова-Сокольского, у которого есть единственные экземпляры старинных книг, уничтоженных в свое время царской цензурой. Любая библиотека рада была бы владеть подобными ценностями. Нет, собирает, к примеру, московский бухгалтер материал о Крылове. Гоняется за каждым изданием басен, за маркой с крыловским изображением, за тарелкой, расписанной картинками на крыловские темы. Тратит на это всю жизнь, все свободное время, все деньги. Литературный музей посвятить себя поискам материалов об одном лишь Крылове не может. И чаще всего для музея очень важной бывает покупка такой вот коллекции. Но это все речь шла о предметах, которые любитель подбирает, покупает, получает в подарок, выменивает. О вещах, которые мог бы собрать и музей. Но есть другой вид коллекции. Человек просит написать в его альбом несколько строк или музыкальную фразу, или набросать шарж. В альбоме писателя Корнея Ивановича Чуковского можно увидеть и автографы Репина, Блока, Алексея Толстого, и рисунки Репина, Маяковского, записи множества современников наших. Целая полоса культуры отражена в этом альбоме. Если бы не Чуковский, никакому музею не могли бы присниться эти сокровища. Или другой пример. В дни ленинградской блокады полковник Цветаев стал обращаться к писателям и художникам с просьбой внести в его фронтовой блокнот несколько строк о городе, который они вместе защищали. С тех пор его коллекция превратилась в своеобразную летопись Ленинграда военных и послевоенных лет. В ней хранятся записи Тихонова, Вишневского, Прокофьева, Алексея Толстого, Федина, академика Тарля, Уланова и Качалова. У него больше 2000 плакатов, листовок, открыток, брошюр, журналов, изданных в Ленинграде в годы войны, сатирические рисунки, стихи, эпиграммы, шаржи, портреты. Страсть собирателя, его инициатива, его любовь к великому городу, его забота о будущих историках ленинградской блокады, частые встречи с поэтами и художниками предопределили характер и полноту этой коллекции. И с полной уверенностью можно сказать, что после войны такую богатую коллекцию составить было бы уже невозможно. Ну, кто скажет после этого, что коллекционирование пережитых прежних времен и что руководят собирателям интересы эгоистические? Нет, тут уж собиратель участвует в создании самих духовных ценностей. Тут он причина всему и начало начал. Так что сказать, незачем в наше время заниматься коллекционированием. Для этого существуют музеи. Сказать так, значит сказать, не подумав. Тем более, что можно и не быть коллекционером, а все же оказаться владельцем архивных ценностей. Я говорю о личном архиве, о рукописях, письмах, фотографиях, дневниках, записных книжках, отражающих важные факты общественной и культурной жизни, которые впоследствии могут представить огромный общественный интерес. Да если бы не было на руках у советских граждан всех этих архивных ценностей, то государственным хранилищам осталось бы принимать и хранить одни лишь архивы государственных учреждений. Поэтому вопрос о взаимоотношениях музея или архива с отдельными собирателями, с владельцами музейных ценностей, это вопрос непростой. Вот, скажем, около 20 лет назад возникла мысль централизовать все архивные фонды СССР, все архивы страны, связанные с историей нашей культуры, свести в одно место. Потом отказались от этого. И одной из причин этого было то, что централизованное хранилище навсегда потеряло бы связь с периферией страны. Кострома или Томск не могли бы уже приобретать материалы от костромичей или томичей. Прекратилось бы дальнейшее пополнение централизованного архива, нарушилась бы система питания. Когда мы говорим о коллекционерах, то не должны забывать, что коллекционер – это первая ячейка музея. Коллекционеры – актив музея. Это кровеносная система, связывающая государственное хранилище с жизнью. При этом надо напомнить, что в большинстве случаев работа отдельных коллекционеров вливается потом в общую сокровищницу культуры. Академик Павлов считал коллекционирование школой воли. Нет сомнения, что коллекционирование – одна из самых доступных форм творческого труда. И чем ближе мы становимся к коммунизму, тем все большее число людей будет принимать участие в благородной работе по собиранию памятников культуры. Разница только в том, что с каждым годом все большее число людей будет собирать для коллекций общественных, а не для личных. А усматривать в собирании коллекций нечто антиобщественное – это значит отвращать людей от внимания к памятникам культуры и человеческого труда. Я сказал, что работа коллекционеров вливается в общую сокровищницу культуры. Да, вливается во многих случаях, но далеко не всегда. Умер инженер Виктор Павлович Денисов, начинает письмо москвичка Жигалова. Все последние годы он коллекционировал русские и иностранные книги редкие, монеты, марки, никого из близких людей не имел. После смерти коллекцию опечатала милиция, причем марки, со слов очевидцев, описывались чохом, так же, как книги. Другое письмо. Скончался художник Измайлович в Ленинграде, рисовавший когда-то Ленина. Рисунок его, подписанный собственной рукой Владимира Ильича, висит сейчас в Смольном. А личный архив Измайловича, зарисовки, фотографии, письма, все это свалено в сарай в одну кучу. Об этом сообщает литературная редакция радио инженер Меньшиков. А разве книги 17-го столетия из коллекции Асиева, которые обнаружил на складе утиль сырья архангельский педагог Тупицын, не являются собой прискорбнейшее свидетельство негосударственного, антиобщественного отношения к ценным коллекциям? Надо прямо сказать, гибель коллекций после смерти их собирателей наносит тяжелый ущерб общественным интересам. Кто виноват в этом? Прежде всего владелец, который не озаботился передать при жизни свой многолетний труд в верные руки или не завещавший его в государственное хранилище. Виноваты наследники, если таковые имеются. Виноваты, наконец, государственные хранилища. И вот этот вопрос горячо обсуждают радиослушатели. Разве не делят вину в истории с коллекцией Бурцева архивы, музеи и другие учреждения, поставленные и призванные страной разыскивать, собирать и хранить для потомства все духовные и материальные ценности, пишет из Горького Голованова.